Газета «Глашатаева Ардрона», номер за седьмой день пятой недели пасмурного сезона. Передавится свежий ветер. Если вы читали вчерашнее интервью с патронессой общей лечебницы госпожой Негистас, то помните ее рассказы о чудесных исцелениях последней недели. Мак, которому разрешили помогать врачам общей лечебницы, буквально в считанные дни поднял на ноги пятерых безнадежных больных. И при этом в лечебнице не было отмечено ни одного случая ухудшения здоровья у других больных. А сегодня у нас в гостях побывал крон-ректор Университета фундаментальных изысканий господин Чарвашан. Полное интервью с ним мы опубликуем завтра, но некоторые выдержки можем привести прямо сейчас.